Глава шестая. Морской демон. «Офигеть!» — вырвалось в мыслях у Мариссы. Я выставил руки назад, жестом указывая девушкам уплывать. Направлением ладони указал направление. По диагонали вверх и назад, чтобы они оказались как можно дальше от твари. Спорить они не стали, и вскоре ноги с хвостом скрылись где-то в вышине, а я остался на пути монстра. Направил к нему световой шар, чтобы отвлечь внимание и дать девушкам уплыть подальше. Но произошло то, чего я совсем не ожидал. Морской демон принялся всасывать в себя воду, как это делают киты, и световой шар скрылся в его пасти, а я смог удержаться на месте, хотя плыл в обратном направлении так быстро, как только мог. Шар представлял собой чистый поток моей маны, что скрылся в бездонном желудке чудовища. Поэтому я смог на нее воздействовать. На смертельное проклятие энергии бы не хватило, а вот наслать несварение желудка – самое то. С пальцев сорвалась дополнительная руна и врезалась в морду чудовища. Скоро искры добрались до засевшего где-то в многокилометровом теле шара света. По извивающемуся на дне бесконечному телу высокоуровневой твари пробежали судороги. Морской демон раскрыл громадную пасть, и оттуда вырвалось облако светящегося зеленоватого дыма. Оно могло быть ядовито, поэтому я стремительно отплыл в сторону. В отличие от Мариссы, в воде не использовал жабры, поэтому не дышал. Родовой дар позволял организму поддерживать все необходимые процессы с помощью магии. Но если эта зеленая дымка представляла собой что-то кислотное, то мог и кожа напрочь лишиться. Однако морской демон не стал ждать, пока облако растворится в толще воды, а ринулся прямиком на меня. Во мне вспыхнул огонь решимости, и я смело встретил атаку твари. Бросив еще одно проклятие, заморозил воду вокруг головы морского демона, замедлив его. А пока он крошил лед вокруг себя, я создал барьер из водяных потоков. Щит смог остановить молниеносную атаку вырвавшейся твари. Столкновение было мощным. Волны энергии разбились о дно океана кристаллами льда. Извивающееся длиннющее тело, что покрывало все подо мной, начало кольцами подниматься, а вместе с ними и тонны песка. Здесь и без того было темно, а теперь в поднявшейся пелене скрылись и светящиеся глаза твари. У морского демона была особая магия. Не знаю как, но я не мог увидеть его с помощью своего дара, словно он по плотности не отличался от окружающей нас воды. Я всматривался в пучину темноты и не видел ничего. С пальцев снова сорвались искры. Под водой было проще колдовать именно с помощью рук. Десятки искр разгорелись в световые шары и выстроились кругом надо мной, но освещали они лишь мутную зеленую воду. Я осматривался по сторонам, то и дело меняя положение тела в воде. Чувство опасности давило на грудь, заставляло сердце биться чаще. И вдруг монстр появился прямо у меня за спиной, метрах в трех от меня. И что удивительно, не попытался сожрать, а запульнул в меня магией. Потоки воды, смешанные с песком, устремились в меня с бешеной скоростью. Но я быстро сообразил и успел ответить своим заклинанием водной стены, за которой я успел скрыться. Она таяла на глазах, но не давала этому недобожеству смыть меня напрочь. Самое время запустить в него одним из мощнейших проклятий, что только придумало человечество. В частности, именно с его помощью Морфелиус в свое время хотел избавлять миры изнанки от их высокоуровневых обитателей. Пока громадная ледяная стена растворялась под натиском потоков теплой воды, в голове выстраивалась незамысловатая рунная схема. Это был решающий момент битвы. Морской демон понял, что его прямой бой не сработает, и начал использовать свою скорость и хитрость. И в этот раз он намеревался меня сожрать. Вместе с создаваемыми им самим потоками воды, что по мощности могли сравниться разве что с самым высоким водопадом, он ринулся к стене, обогнул ее и раскрыл пасть над моей головой. Плыть было некуда. Его невероятно длинное тело кольцами опутало все пространство и продолжало сужаться. Я был словно муравей, попавший на глаза громадному удаву. И как эта туша еще не запуталась в тысячи узлов? Впрочем, мне было плевать. Ведь сейчас с самого низа несколько толстых колец подталкивали меня прямиком к раскрытой пасти, откуда исходило легкое зеленоватое свечение. И хорошо, что я не чувствовал ни вкуса, ни запаха от воды, а то что-то подсказывает, только от этого можно было сдохнуть. Между мной и острыми зубами осталось не больше метра. На свой страх и риск я вытянул руку и коснулся огромной чешуи, накладывая на нее свое смертельное проклятие 10 уровня. Мое первое в жизни проклятие высшего порядка. И это стало возможно лишь благодаря той силе, что я впитал в прошлой схватке с Богом. Но тот был повелитель проклятий, а этот – владыка морского дна. А я не понаслышке знал, как противостоять воде. И специально начал с тактики схватки двух одинаковых стихий, чтобы приблизиться к врагу. Акула предупреждала, что морской демон сможет смыть любое мое проклятие, как мелкую рыбешку. Ведь вода сама по себе – хороший переносчик маны. А теперь, в этой ловушке, что он сплел из собственного тела, деваться было некуда. Руны выжигались на чешуе, но монстр все еще подталкивал меня в пасть. Пришлось сгруппироваться, выжидая. Всего секунду. Звуки в воде раздавались хорошо, поэтому вскоре меня едва не оглушил утробный рев боли. Кольца стали разжиматься, а голова взорвалась, заполняя и без того мутную воду зеленой кровью. Я смог проскочить между колец и вырваться в открытое море. Все дно бушевало. Бесконечно длинное угревидное тело билось в судорогах. «Мариса, слышишь?» – мысленно позвал я. «Да, что там происходит? Ничего не видно, кроме точек твоих магических фонарей». «У меня получилось. Через ментальную связь я передал русалке свою радость от победы. И она также мысленно возликовала». «Только ты мог справиться с такой тварью. Только ты». Похвала звучала приятно, но не совсем к месту, ведь я сделал только половину дела. В многокилометровой туше морского демона оставалось слишком много маны, настолько, что со временем она бы с легкостью отрастила новую голову. И проклятие испепеления в воде не сработает, поэтому наш план был куда хитрее. «Опускайтесь на глубину», — указал я Марисе, а она уже должна была передать это Вике с помощью жестов. Вскоре в вышине показался голубоватый лучик света. Это Мариса опускалась, освещая путь. Она родилась в воде и прекрасно знала, как здесь добывается свет. «Готовьте ледяные сети», – отдал я новые указания, когда девушки приблизились настолько, чтобы в свете магических шаров можно было рассмотреть их силуэты. «Уже? Нам не терпелось принять участие!» «Ну ничего, скоро вам это рутинное уничтожение надоест!» Мысленно усмехнулся я, а у самого в руках тоже начала кристаллизироваться вода. Она складывалась в тонкие невесомые нити льда. Первое пробное заклинание ледяной сети я бросил вниз. Оно покрывало не больше 10 квадратных метров площади. Но этого хватило, чтобы увидеть результат. Сеть накрыла содрогающуюся на дне тушу, и эта ее часть мигом успокоилась. Все, чего касался мой лед, начало замерзать. И так за секунду небольшая часть монстра, если сравнивать с общим размером, превратилась в ледяную статую. Я сжал кулак, передавая определенную магическую энергию в воду, и статуя начала трескаться. За пару секунд развалилась на мелкие куски. А на местах стыка с живой плотью начала выливаться зеленая кровь. «Девочки, приступайте!» Расчеты оказались верны. «Сперва забросим сетей 10, потом я разрушу то, что осталось». «Да, долго же мы будем весь мир зачищать». Вика подплыла ко мне, жестом обвела три наши фигуры, и я понял ее намек. «Сомневаюсь, что даже нам троим хватит сил, чтобы накрыть магией весь мир. Это же громадное пространство», — выразил в мыслях свои сомнения. «Я бы попробовала, иначе мы рискуем застрять тут не на один месяц. Да и пока будем уничтожать одно, другое расползется. Какая-то часть может зарыться в песке. Тогда морской демон вернется. Пусть через 1000 лет, но вернется». «Ты права», — согласился я и задумался. «Мне один раз уже удалось пройтись проклятием по всему миру, но там была возможность начертить громадную схему, да и энергия использовалась из макров». «Смотри!» – раздался в голове настороженный голос русалки. Тоненьким пальчиком она указывала на то место, где взорвалась голова морского демона. Кровь и песок развеялись, открывая нашим взглядом громадный макар. Да он был не меньше в размере. «Это точно не глюк?» – переспросила Мариса в моих мыслях. «Нет, столько энергии он собрал за 1000 лет, и сейчас мы используем этот макар». «Как?» – через ментальную связь от русалки исходило удивление, вперемешку с недоумением. Я достал из кармана плавок свой миниатюрный нож, чье лезвие было сделано из адамантия. Крайне прочный и очень дорогой металл, но способен разрезать что угодно. «Что ты собрался делать?» — испугалась русалка, видя блеск от ножа. От лезвия отражался свет моих магических шаров, что так и кружили над нашими головами. «Если нельзя начертить схему на дне, то сделаю это на макре», — ответил я. «Да ты с ума сошел?» «Нет, на нем как раз хватит места для массового заклятия оледенения. Или ледяной сети. Пока решаю, с каким мы справимся быстрее». «Да ты же его расколешь!» «Присмотрись!» Я подозвал русалку к огромному макру. «Стенки толщиной 10 сантиметров. От моих царапок они не треснут». «Но ты все равно повредишь целостность макра, что может повлиять на баланс накопленной внутри энергии. Бывали случаи, что макры взрывались, стоило повредить оболочку». «Да, если этот рванет, то от этого водного мира ничего не останется. От целого мира, как и от нас». «Тогда уходите, а я останусь здесь». «Мы тебя не оставим». Все это время Вика с непониманием смотрела на нас и даже нахмурилась. Больше, чем принимать отказы, она не терпела быть в неведении. Поэтому вскоре встала между мной и русалкой и жестом изобразила вопрос: «Да что здесь происходит?» Я быстрыми жестами обрисовал свой план касательно макро и выразил опасения Марисы. Вика лишь отмахнулась и всего двумя движениями руки ответила: «Фигня это все». «С чего бы?» — медленным жестом спросила у нее Мариса. Русалка не привыкла к такому способу общения под водой. Ведь ее народ использовал ментальную связь, что было куда удобнее. Но, к сожалению, это доступно не для всех людей. Вика же ответила спешными движениями: «Я была в музее макров. Там на них вырезали все, что угодно, а затем с рисунком или заклинанием продавали в несколько раз дороже». «Видимо, Магия наших миров слишком сильно отличается», — мысленно прокомментировала Мариса. «В моем мире такое считалось преступлением, но в чем-то Вика права. Мы с тобой используем совершенно разные руны». Сестра не оценила заминку на мысленные переговоры и яростно зажестикулировала. «Давай скорее, я уже проголодалась». В ответ я усмехнулся одними уголками губ. «Возвращайся домой, заберешь нас часов через 5», движениями рук указал я. И пропустить оледенение мира? Вика развела руками и вытаращила на меня глаза. «Нет, я остаюсь». «Тогда не ной», на языке жестов попросил я. Сестра кивнула. «Контролируй свет, теперь я не буду тратить на него свою ману, иначе ее может не хватить для активации рунной схемы на макре», мысленно отдал указание русалке. И в тот же миг мои магические шары растворились в толще воды, а на теле русалки зажглись ярко-голубые руны. Они сияли так ярко, что за ними не было видно девушку. На мгновение я засмотрелся, но потом свет стал резать глаза, и пришлось отвести взгляд. Как и ожидалось, работа предстояла кропотливая. Поверхность макро с трудом поддавалась лезвию моего ножа, так что не представляю, как его вообще можно расколоть с помощью физической силы. А вот с помощью магии мы вытянем из него всю энергию. Через час одна из поверхностей шестигранника заполнилась рунами, и я перешел на следующую. Рисунок чертил мелкий, но размера рун значения не имел, только правильность их начертания, а в этом привык не допускать косяков, но все равно имел привычку постоянно за собой проверять. А то один раз в прошлой жизни понадеялся на опыт, не проверил, и моя схема, вместо того, чтобы избавить деревню от проклятия некромантов, просто взорвалась. Целители тогда долго отращивали мне новые пальцы, поэтому тот случай помню до сих пор. Я уложил всю схему для массового заклинания в 4 грани. Это было именно заклинание, которое должна была активировать родовая магия, а не сила проклятий. «Готово», – мысленно сказал я Марисе и вернул нож в карман. После такой работы ему точно потребуется заточка. Хотя считается, что оружие из адамантия не тупится. Просто никто не пытается использовать его на макре, оставшемся после бога. Или не до бога. Ведь у других убитых мной божеств макров не было. Их энергия не скапливалась в одной точке, как у монстров, а струилась по телу. Возможно, этот переход и считается тем, что люди называют превращением в бога. Я взял русалку за руку и жестом подозвал сестру, которая резвилась неподалеку. Сейчас, когда опасности больше не было, девушки могли вдоволь наплаваться. Вике так этого должно на год вперед хватить. А вот Мариса снова захочет обратиться перед следующим полнолунием. Сестра подплыла, и я тоже без объяснений взял ее руку. Каждый из нас без лишних слов и жестов знал, как объединить источники. Но так могло сработать лишь в одном направлении. Поэтому я мысленно обрадовался, что взял спутниц с таким же даром, как у меня самого. Не прошло и минуты, как в меня хлынула энергия. Мана обжигала руки, несмотря на то, что я постоянно регулировал температуру тела. Тепло растекалось по венам и оседало в груди. А затем я начал выпускать собранную энергию, добавляя туда львиную долю своей. Мана устремилась к кристаллу, в самый центр нарисованной мной схемы. Она разлилась по вырезанным рунам на зеленом макре золотистым свечением. И я выпускал энергию до тех пор, пока она не заполнила все руны, а затем прекратил подпитываться энергией девушек, хотя сам понимал, что без источников это заклинание бы опустошило меня напрочь. Пришлось бы выжимать энергию даже из стенок каналов. Нутро макро засияло. Это был знак. Не отпуская рук девушек, я поплыл вверх, утягивая их за собой. «Что теперь?» — спросила русалка, когда мы плыли. «Ты почувствуешь», — ответил я. И стоило мне об этом подумать, как нас окатила ледяная волна, настолько холодная, что тело не успело подстроиться под новую температуру. На коже выступили мурашки. Я отпустил девушек и завис в толще воды. Принялся наблюдать. Ждать пришлось недолго. Через каких-то 15 минут ледяная волна вернулась, облетев весь океан этого мира. Жестом я указал, что можно возвращаться, и мы снова стали опускаться ко дну. Но на этот раз использовали для освещения мою магию. У нее радиус действия был побольше, чем у рун на теле русалки. Вместо извивающихся остатков морского демона мы увидели сплошной лед. Гигантские ледяные скульптуры, что покрывали все дно этого океана. Движением руки велел девушкам оставаться на месте, а сам спустился ко дну. Дотронулся руками до скользкого льда, под которым виднелся узор чешуи, и выпустил разрушающее проклятие. Эта схема всего из трех рун предназначалась для разрушения зданий, но и для льда сработала отлично. Заиндевевшая туша безголового монстра начала рассыпаться на мелкие куски. «Теперь он больше не оживет?» — спросила Мариса, наблюдая за мерцающими в магическом свете льдинками. «Нет, вся его энергия ушла на его же уничтожение. Как бы парадоксально это ни звучало», — мысленно ответил я. «Тогда уходим?» «Да». Я подплыл к сестре и очертил пальцем круг, что значило «можно открывать портал». Сестра взмахнула рукой, на ее лице выступило недоумение. Голубые брови почти сошлись на переносице, настолько хмурой она была. Вика еще три раза махнула рукой, а затем жестами показала мне. «У нас проблема. Я не могу открыть портал».